о сребролюбии. Сребролюбие — корень всех зол. Как худые ветви, питает оно все прочие страсти и не дает засыхать тому, что от него процвело. Желающий истребить страсти, пусть прежде исторгнет сей корень их. Пока же остается сребролюбие, не сделаешь себе пользы, отсекая ветви, потому что если и будут отсечены, скоро опять вырастут. Многостяжательный монах — чрезмерно нагруженный корабль, легко потопляемый в вздымающихся от бури волнах. Монах нестяжательный, легкий путник, на всяком месте находящий себе пристанище. Монах нестяжательный, высокопарящий орел, тогда только спускающийся вниз, когда вынуждает к тому потребность пищи. Таковой выше всякого искушения, посмеивается над всем настоящим и, воспаряя горе, удаляется от всего земного и сожительствует с горними, потому что легки крылья у него, не обремененного заботами. Пришла скорбь, и без печали оставляет он место. Настала смерть, благодушно отходит от тела, потому что никакими земными узами не связал душу. А многостяжательный опутан попечениями и как пес привязан цепью. Если принужден переселиться, то скорбные воспоминания об имуществе несет с собою, как тяжелое и бесполезное бремя. Если пришла смерть, с жалостью оставляет он настоящее, отдает душу, а глаз не спускает с того, что имеет у себя. И его влекут насильно, как беглого раба, разлучается с телом, но не разлучается с имением, потому что сильнее влекущих удерживает его страсть. Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоенное снова удвоить желает, и никогда не перестает удваивать, пока смерть не прекратит сего бесполезного труда. Монах благоразумный имеет в виду только потребность тела, и опустелое чрево наполняет одним хлебом и водою. Не станет он ласкательствовать богатым, чтобы доставить усладу чреву, не поработить свободного ума многим властелинам, потому что достаточно одних рук, чтобы послужить телу, удовлетворяя его естественной нужде. Нестяжательный монах — неуловимый борец и легкий течец, скоро достигающий к почести вышнего звания. Монах многостяжательный радуется многим доходам, а нестяжательный — венцам за преуспеяние. Монах любостяжательный усиленно работает, а нестяжательный проводит время в молитвах и чтении. Монах сребролюбивый наполняет сокровищницы серебром, а нестяжательный собирает сокровища на небе. Проклят, кто делает идола и полагает его в сокровении, на таков же и питающий страсть сребролюбие. Тот без пользы кланяется ложному богу, а этот мечту о богатстве носит скрытно в сердце, как кумир. Нестяжательный живет незаботливой жизнью, а у любостяжательного забота о богатстве — всегдашняя болезнь. Тогда отведешь в плен толпу помыслов, когда не выдашь сердце в заботы о вещественном. Тогда и крест понесешь, не развлекаясь, когда отречешься от пожелания иметь собственность. Помысел о вещественном стяжании предсказывает тебе старость и болезни, чтобы упование свое на Бога разделил ты с упованием на имущество. Избравши жизнь подвижническую в отречении от мира, да осенит себя верою, да укрепит любовью и да утвердит надеждою. Вера не есть оставление ни с чем, но есть непоколебимое убеждение в обладании совершеннейшим, с терпеливым упованием и с живою любовью. Когда отречешься от всех вещей, не внимай темным помыслам, которые станут укорять тебя в обеднении, представляя тебе теперешнее скудость во всем, нищету и бесславие, чтобы таким злокозненством привести тебя в раскаяние такой славной добродетели. Но если вникнешь в разумность такого подвижничества, то найдешь скорее, что за то самое, в чем укоряют тебя, соплетется тебе венец. Оставим дела житейские и обратимся к благам духовным. Долго ли будем оставаться при детских игрищах, немало не восприемля мужеского образа мыслей? В детстве служат забавой кости, шары и подобные, и дети бывают к тому пристрастны, пока не придут в совершенный возраст. Когда же сделается кто мужем, бросает все сие и со всем усердием занимается делами важными, а мы все остаемся в младенчестве, дивясь тому, что свойственно детству, и не хотя позаботиться о лучшем, о том, что прилично мужам. Как срамно глядеть, когда совершенный муж сидит на куче золы и чертит на пепле детские забавы, так срамно или гораздо срамнее видеть, что имеющие в виду наслаждение вечными благами роются в прахе земных вещей и несообразностью таких поступков срамят достоинство обета. Причиной же этого у нас, кажется, то, что мы не представляем себе ничего важнее видимого, не сознаем малоценности настоящих благ и превосходства благ тамошних, и, ослепляясь блеском того, что здесь почитается досточестным, прилепляемся к тому всем желанием. Начнем же отрешаться от настоящих благ, пренебрежем имущество и деньги, и все, что погружает себя и потопляет помысел. Обуреваемые выбросим груз, чтобы мог спасти скормчий ум и с плавателями помыслами. Если плывущие морем во время бури не брегут о своих товарах и своими руками бросают и дорогие вещи в море, имущество ставя ниже жизни, то почему же мы для лучшей жизни не пренебрегаем того, что душу влечет в бездну? Почему у нас не столько силен страх Божий, сколько у тех страх моря? Те из любви ко временной жизни невысоко ценят утрату того, что везут, а мы, говоря о себе, что вожделеваем вечной жизни, не пренебрегаем и малости, но решаемся лучше погибнуть с ничтожным грузом, нежели спастись, лишившись его. Посему умоляю, совлечемся всего. Борцы не вступают в борьбу одетыми. Закон борьбы изводит их на поприще обнаженными. В жар ли, в холод ли, так они выходят, оставляя одежды вне поприща. Коли же кто из них откажется обнажить себя, то должен отказаться и от борьбы. А мы, дав обет подвязаться, не только не совлекаемся одежды, имуществ, но тысячи бремен, нося на плечах, вступаем в подвиг, доставляя тем противникам множество удобств схватить нас. Как сражаться с духами злобы любоименному, когда через это отовсюду удобно наносятся ему удары? Как бороться с духом сребролюбия, осыпанному деньгами? Как обогнать обнаженных от всякого попечения демонов, облегшемуся в тысячи забот? Божественное Писание говорит: «Наг побегнет в той день». Наг, кто не облечен в бесчисленные рубища забот о делах житейских. Наг, коему многосложные помыслы о деньгах и имуществе не препятствуют в скорости бега, потому что нагого трудно и даже невозможно уловить злоумышляющим. Бороться должно нагому, и не только нагому, но и умощенному. Обнажение делает, что борца не за что ухватить противнику, а умощение елеем, если и будет он схвачен, дает ему возможность ускользнуть из рук схватившего. Почему противники стараются осыпать друг друга землею, чтобы пылью, придав шероховатость гладкости елея, сделать противника удободержимым, когда будет схвачен? Но что там пыль, то в нашем подвиге дела земные. А что там елей, то здесь не имение попечений.